А теперь... «Кому ты это говоришь?» — пробурчал Луся. «Странно. Ты же сам сначала так интересовался этой кормой. Чем они были так озабочены? Объясни мне». «Не понимаю. По виду такие добрые сеньоры, такие симпатичные». «Шайка налетчиков», — сказал Лусю. «Других я не знал, а вот Медрана, клянусь, поразил меня порядком. Потому как обстоят сейчас дела в Буэнос-Айресе, эта заваруха может навредить нам всем. А если кто донесет начальству, меня могут не повысить, а то еще похуже. Ведь в конце концов это была государственная лотерея, но об этом все забыли. Только думали, как бы устроить скандал, да покрасоваться». «Не знаю», — сказала Нора, посмотрев на него и тут же опустив глаза. «Ты, конечно, прав. Но когда заболел сын этой сеньоры...» «Ну и что? Вон, гляди, он преспокойно уплетает себе конфеты. Какая же это болезнь, скажи на милость. А эти скандалисты только искали повода, чтобы заварить кашу и показать себя героями. Думаешь, я не понял это с самого начала и не пытался их остановить? Но они бряцали оружием, выпендривались, корчили из себя. Вот помяни мое слово, как только об этом узнают в Буэнос-Айресе». «Я думаю, никто не узнает», — робко сказала Нора. «Увидим. К счастью, некоторые думают так же, как я, а нас большинство. Придется подписать это заявление». «Конечно, придется. Инспектор все сладит. Может, я зря волнуюсь, в конце концов, кто поверит их россказням?» «Да, но сеньор Лопес и Присути так рассердились». «Тут они свою роль сыграют до конца», — сказал Луся. «Но вот увидишь, в Буэнос-Айресе о них никто и не услышит». «Что ты на меня так смотришь?» «Я?» «Да, ты». «Что ты, Луся? Я просто так на тебя посмотрела». «Нет, ты смотрела так, будто я соврал. Или еще что?» «Да нет же, Лусю, но ты как-то странно на меня посмотрела. Неужели ты не понимаешь, что я прав?» «Конечно, понимаю», — ответила Нора, избегая его взгляда. Разумеется, Лусю был прав. Иначе он бы так сильно не рассердился. Ведь Лусю всегда был такой веселый. И она постарается, чтобы он забыл об этих днях и снова стал, как прежде, веселым. «Неужели и в Буэнос-Айресе он останется таким же мрачным и решится на что-нибудь? Она не знала, на что именно. Ну, например, разлюбит ее, бросит. Хотя это немыслимо — бросить ее теперь, когда она дала ему самое большое доказательство своей любви, согрешила ради него. Не верилось, что через 3 часа они окажутся в самом центре города. И сейчас она должна была узнать, что он думает делать дальше». «Если она вернется домой, сестра все поймет. А вот мама». Она представила, как входит в столовую, как мама смотрит на нее и становится все бледнее и бледнее. «Где ты пропадала 3 дня?» «Гулящая!» — крикнет мама. «Это так тебя воспитали монахини? Гулящая! Проститутка! Шлюха!» Сестра попытается защитить ее, но как объяснить матери, где она была эти 3 дня? Нет, домой возвращаться невозможно. Она позвонит сестре, чтобы та встретила ее и Лусю. А если Лусю? Ведь он так рассвирепел. Если он не захочет жениться сейчас же, если начнет оттягивать свадьбу и опять закрутит с девицами из своей конторы, особенно с этой Бетти, если слово начнет гулять со своими дружками. Лусю смотрел на океан поверх Нориного плеча. Он словно ждал, чтобы она заговорила первой. Нора повернулась к нему, поцеловала в щеку, в губы, в нос. Лусю не ответил на ее поцелуи, но она заметила, что он улыбнулся, и она снова поцеловала его в щеку. «Красавец мой», — сказала Нора, — «так нежно, как только могла. Как я тебя люблю! Я так счастлива с тобой, чувствую себя такой уверенной, спокойной, под твоей защитой». Целуя его, она старалась рассмотреть выражение его лица и, наконец, увидела, что Лусю улыбается. Она собрала все свои силы, чтобы начать разговор о Буэнос-Айресе. «Нет, нет, довольно конфет. Вчера вечером ты чуть не умер.